2. Скользя по влажной траве, едва ли не падая, Ленард подбежал и склонился к парню. «Извини», — выпалил он, подхватывая того под локоть и помогая подняться. «Я не хотел тебя напугать». В конце концов, кем бы этот незнакомец ни оказался, Лен не мог устоять и не протянуть руку помощи, в особенности, когда сам был частично виноват. «Ты меня не напугал», — ответил парень. Голос его был вялым. «Просто так неожиданно кого-либо увидеть». Они медленно поднялись, и незнакомец вскинул голову. Выражение дикого ужаса исчезло с его лица, осталось только искреннее удивление. Темные, чуть вьющиеся волосы немного разлохматились. Ленни показалось, что они с этим парнем примерно одного возраста, вот только в его бледных, серо-голубых глазах было столько усталости, словно он намного старше. «У тебя нос грязный», — заметил Лен. «Хорошо, хоть не сломанный». «Не уверен». Парень подобрал оброненную книжку с однотонной обложкой и запихнул ее в сумку через плечо на длинном ремне. Затем пошарил в кармане своего плаща, но ничего отдельного оттуда не достал. Ленард стянул рюкзак и передал незнакомцу упаковку влажных салфеток. Тот оттер ими грязь, шмыгнул носом и улыбнулся. «Ты...» протянул Лен, в какой-то степени до сих пор не веря, что встретил хоть кого-то. «Кажется, я заблудился. Можешь подсказать дорогу до города?» «Ищу». «То есть?» — захлопал глазами Ленард. «Видишь ли...» — сказал парень, продолжая как-то странно улыбаться. — Я и сам потерялся. Лен в недоумении приподнял брови. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать слова собеседника и потерять надежду. Он нахмурился, не зная даже, что ответить. В его представлении потерявшиеся люди обычно ищут, как выбраться, а не читают книги на берегу пруда. Однако он не стал ничего комментировать, потому что все же не мог видеть всей картины. Может, парень просто устал, присел отдохнуть? «Вот как», — в итоге сказал Ленард, взъерошивая волосы на затылке. «И долго ты здесь?» «Не знаю», — ответил парень. Затем вдруг повернул голову в сторону, будто что-то увидел или услышал. Лен тоже напряг слух. Может, где-то и хрустнула ветка, однако сейчас их обступала полнейшая тишина. От пруда веяло промозглым влажным холодом. «У меня нет часов, но мне кажется, что время здесь течет иначе». «Даже неудивительно», — усмехнувшись, покачал головой Ленард. «Тоже есть такое ощущение. Может, это из-за тумана?» Парень промолчал. Он продолжал стоять, будто ожидая дальнейших указаний, и смотрел на Ленни пощенячьи наивными глазами на бледном лице. Ленард в ответ тоже осматривал незнакомца с головы до ног. Плащ цвета серого хаки был нараспашку, под ним светлый, на вид очень теплый свитер с высоким и массивным воротником. Сумка через плечо выглядела старой, как и потертые ботинки с торчащими в разные стороны шнурками. «Теперь, когда мы нашли друг друга», — подал голос парень, озаряясь улыбкой, «мы можем попытаться выбраться отсюда вместе». Странная формулировка предложения немного обескуражила Ленарта. «Ну, полагаю», — протянул он, «что так у нас будет меньше шансов окончательно заплутать или стать закуской для диких животных, вроде волков». Парень кивнул. «Прости, я не представился. Меня зовут Тобиас. Можно просто Тоби», — сказал он и вскинул руку с тонкими пальцами. Лен секунды две-три просто смотрел на него, раздумывая, стоит ли вообще здороваться рукопожатием с первым встречным человеком в лесу. Но парень выглядел вполне по-обычному, не считая какой-то болезненной бледности и, может, заторможенности. Даже порой довольно дружелюбно, поэтому Ленард протянул руку и почти сразу отдернул ее. Ладонь незнакомца была ледяной. «Ауч!» — нахмурился Лен, разминая пальцы и потирая кожу. Да, он прекрасно знал, что реагировать так не совсем этично, но не мог избавиться от ощущения, что за такое краткое рукопожатие холод перебрался к нему и теперь поднимался выше, к самому плечу. Тобиас медленно приподнял руку и посмотрел на нее с любопытством, негласно задаваясь вопросом, а что случилось-то? «Извини, но руки у тебя жутко холодные. Ты так сильно замерз?» Лен приблизился и присмотрелся, однако Тобиас даже не дрожал. Да и губы у него были вполне нормального цвета. Не синие. Странно. Может, просто проблемы с сосудами? «Наверное», — неуверенно протянул Тобиас, продолжая смотреть на свою руку. Он сжал и разжал пальцы несколько раз. Холодная. У Ленарда в голове возник шквал вопросов к новому знакомцу. Но это явно не то, что стоит задавать людям, которые потерялись в лесу. В конце концов, они, можно сказать, братья по несчастью. В какой-то мере даже попутчики. «Так, а ты?» — спросил Тобиас и вновь зачем-то протянул ладонь. «Мы снова будем пожимать руки?» Тобиас посмотрел на свою ладонь с еще большим удивлением, чем прежде. «Наверное, одного раза достаточно?» Ленард нахмурился. «Обычно да». «Но у нас необычно, да?» Ленард набрал в легкие туманного воздуха и едва не закашлялся. «Учитывая обстоятельства, пожалуй, соглашусь». Вообще-то новый знакомый не сильно приложился к земле и вроде головой не ударялся, но чем дольше они общались, тем больше он казался странным. Действительно странным. И это немного пугало. «Так, а ты?» — выжидательно повторил Тобиас. «Неужели он сейчас снова протянет руку?» «Ленард», — представился Лен, мягко улыбнувшись и схватившись за лямки рюкзака, чтобы намекнуть, что дополнительное рукопожатие точно будет лишним. «Но это ужасное имя. Лучше просто Лен». «Ленард», — задумался Тобиас, посмотрев куда-то в хмурое небо. «Красивое имя. Не так уж часто встречающееся». Лен только растянул губы в улыбке, не зная, что отвечать на этот странный комплимент в странных условиях. Он прокашлялся, переключая внимание на себя и меняя тему разговора. «Ты знаешь, что это за место?» «Лес. Мы в лесу». «Я это уже понял». Тобиас улыбнулся, как будто искренне, без какой-либо злобы или сарказма, подумал, как замечательно, что ты это понял. «Если тебе нужно географическое название, — тем не менее добавил он, — то этот лес называют костяным. Костяной лес». «Да, об этом я тоже что-то слышал». «Значит, ты пришел почти подготовленным», — закивал Тобиас. Ленард нахмурился. «Вообще-то я не должен был здесь оказаться. А, ладно». Он махнул рукой. «Давай попробуем разобраться. Откуда ты пришел?» «Оттуда», — указал Тобиас в ту же сторону, откуда несколькими минутами ранее вышел и сам Ленард. «Значит, ты направлялся в Ньют-Крик?» «Не совсем». Ленард подождал, пока Тобиас добавит что-то еще о пункте своего назначения. Но тот молчал. «Значит...» — по слогам протянул Лен. Ему порой казалось, что необходимую информацию из этого парня приходится вытягивать клещами. «Ты направлялся в другой город, который в противоположной стороне. Я не помню название, но там церковь со старым кладбищем на окраине». «Не совсем». Ленард прикусил губу, пытаясь вспомнить, какие населенные пункты видел на карте в навигаторе, прежде чем у телефона села батарейка. Но больше никаких названий в памяти не всплыло. «В таком случае, — сказал он, — думаю, нам нужно просто идти по тропинке. И мы куда-нибудь выйдем, откуда будет уже несложно добраться, куда нам надо». «Звучит довольно просто», — прокомментировал Тоби. «И почему я раньше не додумался до этого?» — почесывая подбородок, спросил он, больше обращаясь сам к себе. «Не знаю», — подумал Ленард, разворачиваясь. Новый знакомый был самым странным человеком, которого Лен встречал в своей жизни. Хотя они пообщались, всего ничего. И путешествие с ним могло быть аналогичным. Но, с другой стороны, вдвоем уже действительно менее страшно ходить по абсолютно пустому лесу, в котором даже птиц толком не слышно. Ленард шел впереди, изредка поглядывая на своего попутчика. Тобиас почти сразу достал книжку и, чуть сутулившись, углубился в нее. Он читал на ходу, да. Поэтому они не особо разговаривали, только иногда перебрасывались незначительными фразами. Лесная тропа оказалась бесконечной. Везде все однотипное, никаких запоминающихся ориентиров. Деревья, уходящие ровными стволами ввысь к хмурому небу, заросший мхом бурелом и плотный полог шуршащей листвы. От тумана болела голова и слезились глаза. Казалось, что Лен и Тоби вечность топчутся на одном и том же месте, будто повторяя сюжеты сна, где вроде бы бежишь, но на самом деле не движешься вовсе. Лен осознал, что шли они уже долго, когда ощутил, как загудели ноги от усталости. А еще похолодало. Он явно не рассчитывал на долгие прогулки по неизвестному лесу. Поэтому оделся легко. Футболка, толстовка, не самая теплая куртка. И время, к тому же, приближалось к вечернему. Наверное, надо было просто остаться на остановке и ждать автобуса. Но жалеть уже бессмысленно. Время вспять не повернешь. Неожиданно к звуку их шагов добавился шум шуршащей листвы. Шум, очень похожий на тот, который сопровождал Ленни до встречи на пруду. И еще что-то. Леннард резко остановился, и Тобиас впечатался ему в спину, едва не повалившись на землю. Леннард от столкновения тоже пошатнулся, но устоял. «Что такое?» — тихо шепнул парень. «Ты слышишь? Где-то недалеко хрустят ветки». Тобиас открыл рот. Леннард уже готов был потянуться к нему, чтобы хоть как-то приглушить его будущий крик, однако парень только глубоко вздохнул. Его глаза в испуге округлились, и, оглядевшись по сторонам, он кивнул. «Слышу». Леннард присел и, сняв рюкзак, запустил туда руку. «Где же? Неужели потерял?» — заволновался он. Кожа покрылась мурашками, и вдоль позвонков будто прокатился кусочек льда. Когда громкий хруст послышался совсем близко, Лен наконец достал свой старый перочинный ножик с красной рукояткой и застыл, напряженно осматриваясь по сторонам. «Как думаешь, кто это может быть?» — шепнул Тобиас, тоже присев рядом. Все звуки затихли, будто специально играя на нервах. «Надеюсь, что это просто грызун или лиса». «А если волк?» «Тогда нам конец. Они ходят в стае». «Да», — согласился Тобиас. «Тогда нам конец». Леннард ощутил легкое раздражение, косясь на напарника по несчастью. Как можно быть спокойным в такой опасной ситуации? Неужели парень совсем не понимал? Или он... Вновь отчетливо послышались шаги. Леннард напрягся и крепче сжал в руке ножик. Вряд ли им можно защититься от дикого животного, но это хотя бы придавало иллюзорной уверенности. «Туман сгущается», — прошептал Тоби, приблизившись к Ленни. И был чертовски прав, потому что вокруг них оказалась вдруг такая непроглядная муть, словно их замело снегом. Что вообще происходит? Шорох шагов раздался совсем близко, буквально в нескольких ярдах от них. Однако из-за густого тумана дальше собственной вытянутой руки не было видно ровным счетом ничего. Голова закружилась сильнее. Повисла оглушающая тишина. От такой тишины в желудке расплывалось неприятное ощущение, будто там образовалась черная дыра. Леннард до побелевших костяшек стискивал рукоятку ножа. Тобиас прижимал к груди свою маленькую книжку. Они сидели на тропинке молча, опасливо оглядываясь по сторонам, пока туман вдруг не начал рассеиваться. Не веря собственным глазам, Леннард даже моргнул несколько раз и помотал головой. Что это вообще такое? Туман, конечно, не рассеялся полностью, однако местность теперь проглядывалась значительно лучше. Никого около них не было. Ни животных, ни людей. Излишнее волнение тоже как-то само проходило, и мышцы заныли, отходя от перенапряжения. Леннард и Тобиас посидели еще некоторое время, потом почти одновременно поднялись. «Ох!» — резко выдохнул вдруг Тобиас. «Что такое?» «Мне показалось, что кто-то помахал мне из-за дерева». «Что? Из-за какого дерева? Где?» Леннард стиснул нож, встревоженно вертя головой. «Не могу сказать», — виновато сказал Тобиас. Леннард снова ощутил раздражение. Вообще-то он всегда считал себя лояльным ко многим странностям и особенностям людей, но порой осознавал явные перегибы. «Ты издеваешься?» — нахмурившись, спросил он. «Нет, что ты!» — искренне возмутился Тобиас. «Я не издеваюсь, особенно над теми, у кого в руках нож. Можешь убрать его? Думаю, никакой опасности нет, а нам будет комфортнее общаться без холодного оружия». Леннард опустил взгляд. Сейчас, когда напряжение спало и кровь в жилах успокоилась, нож в его руке смотрелся даже как-то странно и неуместно. Лен ощутил себя неловко перед Тобиасом за свою нервную дерганность. Он убрал лезвие и положил нож в карман куртки. На всякий случай пусть будет рядом. Но хотелось бы, конечно, чтобы этот всякий случай не наступил. «Прости, я и сам перепугался», — оправдался Леннард. Часто даже после коротких приступов раздражения или злости, вообще каких-либо негативных чувств, он ощущал себя виноватым. Прежде всего, почему-то перед собой. «Ты правда что-то видел?» «Померещилось, наверное». «Ну или это была птица?» Тобиас пожал плечами. «Извини, я часто бываю невнимательным». «Давай продолжим наш путь», — сказал Леннард, поворачиваясь. «И не отставай, надо держаться вместе». Они пошли дальше. На этот раз никаких посторонних звуков не доносилось, но Лен все равно настороженно прислушивался к каждому шороху. Так и параноиком стать недолго. «Туман путает тропы», — пробормотал Тобиас. «Что?» — обернулся через плечо Ленард. Тоби опустил книжку, в которую снова погрузился, и посмотрел на него. «Ты разве никогда не слышал, что туман путает тропы?» «Не слышал». «Хм...» — многозначительно промычал Тобиас, но больше ничего не сказал. Ленард отвернулся, ощущая себя подавленно. Они все шли и шли, и выхода как будто не было вовсе. Может, надо было идти в другую сторону? Или обойти пруд? Он чувствовал себя ответственным за поиск выхода и, откровенно говоря, боялся, что вместе с ним пропадет и другой человек. На один из участков тропы, Лен хотелось все же верить, что это была именно тропа, ведущая в населенный пункт, упало огромное дерево. Обойти его не представлялось возможным, только перелезать, пробираясь через многочисленные ветви. Ленард перелез без особых проблем, а вот новый знакомый... Сначала его сумка зацепилась за ветку, другая ветка едва не ткнулась в глаз, потом запутались шнурки, ноги споткнулись, и Тобиас, выставив руки, полетел носом вперед. Ленард каким-то чудом успел его подхватить, но едва не отпрянул, когда ощутил исходящую от того волну холода. Должно быть, совсем замерз, как будто ледышка в плаще. «Эти ветви как живые и специально за меня цепляются, да?» С какой-то странной усмешкой спросил Тобиас, отряхиваясь после того, как они перебрались через дерево. Он взъерошил волосы, достав оттуда пару сухих листьев. Ленни подмывала спросить, нет ли у нового знакомого реальных проблем с головой. Впрочем, даже если и были, это не повод оставлять парня в лесу, если тому вдруг станет плохо. Ленард не сможет уйти искать помощь в одиночку. «Неважно как, но они должны выбраться вместе, даже если придется тащить того на спине или руках. Сейчас он особенно остро чувствовал ответственность за свою судьбу и судьбу человека, оказавшегося рядом». «Знаешь», — не выдержал Ленард, — «ты слишком спокоен для человека, который потерялся». «Если моя реакция на ситуацию не похожа на твою, это не значит, что она неправильная», — хмыкнул Тобиас. Он отпустил сухой листик и посмотрел, как тот падает. «Ты тоже, смотрю, не наворачиваешь круги в панике». Ленард помолчал пару секунд, смотря себе под ноги. «Верно», — смутившись, ответил он. Новый знакомый хоть и казался внешне хилым, но что такое личные границы, видимо, знал хорошо. Они вновь зашагали по тропинке. На этот раз значительно медленнее, потому что оба устали. Желудок болел от голода, а в рюкзаке не завалялось даже крекеров или шоколадки. Только бутылка воды, однако Лен хотел приберечь ее, раз уж они оказались в таких экстремальных условиях. По дороге им порой встречались какие-то красные ягоды, но Ленард предполагал, что они ядовитые. Тоби теперь шел по правое плечо, держась за ремень своей сумки, без книги. «Начинает темнеть», — подняв голову к небу, протянул он и присвистнул. От этих слов Ленард почувствовал еще более сильное отчаяние, потому что создавалось впечатление, что они уходили только дальше и дальше в лес, туда, где легко угодить в болото. Болото. «Пока полностью не стемнеет, у нас есть время», — сказал Ленард. Тобиас посмотрел на него как-то по-странному. «А ты не из тех, кто теряет надежду, да?» Несколько секунд они двигались в полной тишине. Только шуршала листва под ногами, и слышался треск раскачиваемых от поднявшегося ветра деревьев. «Как будто у нас есть выбор», — хмыкнул Ленард. «Или идти дальше, или ложиться под первым кустом». «Почему же? Выбор есть всегда», — сказал Тоби и вскинул руку. «Смотри, вон хижина». Лен поднял голову и едва не открыл рот от удивления. Дальше по тропе среди деревьев действительно маячила зеленоватая от мха крыша покосившейся хижины. Радость, которую он испытал в этот момент, была похожа на эйфорию, но казалась такой только потому, что контрастировала с его прежним подавленным состоянием. Хижина может означать только одно — цивилизация близко. «Надеюсь, внутри кто-нибудь есть, и он подскажет нам дорогу». «А ты правда оптимист?» Лен усмехнулся. «Просто ужасно хочу отсюда выбраться. Идем скорее». Ленард ускорился. Однако, чем ближе они подбирались к хижине, тем сильнее ему казалось, что внутри никого нет. Надежда на спасение таяла с каждым шагом, но Лен цеплялся за последние ее крохи. Домик сложно было назвать заброшенным, скорее, очень старым. Окна не выбиты, и на вид никаких следов разрушения. Ленард забрался на широкое крыльцо и громко постучал в дверь, однако никакой реакции не последовало. Не послышалось ни шагов, ни шуршания по ту сторону. Ничего. Неспешной походкой Тобиас поднялся на крыльцо, постоял секунды две рядом с Ленни и толкнул входную дверь. Та со скрипом отворилась. «Здесь никого нет». «Откуда знаешь?» — с сомнением произнес Ленард, заглядывая внутрь. «Потому что я уже натыкался на эту хижину», — просто сказал Тобиас. «Ты говорил, что пришел с другой стороны?» Тобиас вопросительно приподнял брови. «Тогда, у пруда», — пояснил Лен. «Ты сказал, что пришел совсем с другой стороны». Выражение лица Тобиаса было невозмутимым. Он пожал плечами. «Я заплутал. Ходил кругами». Ленард ничего не ответил. Во-первых, его в очередной раз поразило то, с каким спокойствием отзывался вынужденный попутчик. Во-вторых, перспектива тоже бродить кругами превращалась в реальность. Тобиас тем временем переступил порог. «Идем», — поманил он. «Ночью мы все равно не найдем дорогу». Ленард покачнулся и осмотрелся. Ветер усиливался, разгоняя туман, но на лес стремительно надвигались сумерки и углубляли тени. Конечно, не радовало, ладно, ужасало, перспектива оставаться здесь надолго. Но Тоби был прав. Как только окончательно стемнеет, лес станет враждебным. И старая хижина в компании другого человека — это лучше, чем ночевать под деревом в одиночестве. Тяжко вздохнув, Ленард вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Закрыл хлипкую шпингалету. В доме оказалось немногим теплее, чем снаружи, поэтому куртку снимать не хотелось. Внутри осталось мало мебели, и та покрылась толстенным слоем пыли. А еще здесь действительно были следы, которые, по всей видимости, оставил Тобиас ранее. Об электричестве можно было только помечтать, и Ленард на автомате достал телефон в качестве фонарика и лишь после нескольких секунд попыток его включить вспомнил, что у того давно села батарейка. Кожа покрылась неприятными мурашками. Неужели то, что происходило, не сон? Постепенно накатывало полное осознание всей ситуации. Чтобы успокоиться, Ленни начал осматриваться, однако Тобиас хлопнул его по плечу. «Ничего полезного здесь не осталось. Я уже проверил ранее. Можешь даже не тратить время». Парень сделал пару шагов вперед и застыл в проеме, ведущем из одной маленькой комнаты в другую. «Самое главное — это вот...» Ленард шагнул к нему. «Кровать?» Тобиас приблизился к упомянутому предмету мебели и развел руки в стороны. В данный момент он показался риэлтором, который пытается продать дом или квартиру. «Конечно, ты хотел ложиться под каким-то кустом, а я и сказал, что всегда есть выбор». «Замечательно, конечно», — думал Лен, но это слабо успокаивало. Ему не терпелось, чтобы быстрее рассвело, и они отправились искать выход. Но, как назло, ночь в ожиданиях наверняка будет длиться долго. «Извините, мне лень надевать пижаму», — сказал Тобиас и завалился на кровать в ботинках, куртке и вместе с сумкой. «Спокойной ночи». Лен осмотрелся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы укрыться. Может, хотя бы какой-нибудь плед есть. Но ничего подходящего не нашел. Эта хижина была, по всей видимости, очень долгое время необитаема. Так как Тобиас разлегся на кровати и, прикрыв веки, даже не шевелился, Ленард решил устроиться в рядом стоящем кресле или в том, что от него осталось. Когда он сел, кресло чуть не развалилось под его весом, а в воздух поднялось плотное облако пыли. Пытаясь устроиться поудобнее, Лен подтянул ноги к груди, чтобы сохранить тепло. Вдобавок к страдающему от голода желудку подключился легкий дискомфорт в сердце. Если это можно было считать за очередной приступ, то сегодня Ленард шел на рекорд. Плохой рекорд, конечно же. Нащупав в рюкзаке блистер, Лен положил на язык горькую таблетку анальгетика, и абсолютно неважно, что их по-хорошему нельзя принимать на пустой желудок. Он ворочался, кресло скрипело, и со всех сторон больно упиралось ему в спину, бока, ноги и руки. Лен никак не мог заснуть. Еще этот хоровод тревожных мыслей и обвинений себя. В конце концов, Тобиас предложил ему не мучиться, а лечь на кровать. Сам он подвинулся к другому краю и скукожился в крохотный комочек. «Луна сегодня такая большая и яркая», — сонливо пробормотал Тобиас. Снаружи уже давным-давно стемнело. Однако луна действительно огромным оком будто заглядывала к ним в окошко. Ленард повернулся к ней спиной, и так как на кровати было явно удобнее, чем на кресле, которое готово было вот-вот развалиться, а сердце его отпустило, он, наконец, задремал. Снова красные и зеленые огоньки в темноте. Отголоски хрипящего радио и голосов, и тревога, которая буквально пульсирует в каждой клеточке его тела. Не сон, а температурный бред какой-то. Ленард не понял, из-за чего проснулся. То ли от какого-то звука, то ли сам по себе, то ли от того, что в доме стало холоднее. Кровать тоже нельзя было назвать удобной. Весь бок уже болел, словно там расплылся огромный синяк. И Лен перевернулся, мельком посмотрев на другой край. Тобиас пропал. Ленард несколько секунд смотрел на пустое придавленное место, пытаясь осознать, куда мог подеваться его спутник по несчастью. Может, упал? Это вполне в его стиле. «Тоби!» — позвал он. Ответа не последовало. На полу тоже никого не обнаружилось. Ленард поднялся с кровати и, ощутив сильный сквозняк, приобнял себя за плечи. «Что такое?» Он вышел в другую комнату и заметил, что входная дверь приоткрыта. В самом доме было тихо, а вот снаружи доносился шелест листвы и редкие голоса ночных птиц. Чувствуя неладное, Ленард с залегшей под сердцем тревогой толкнул дверь и застыл в проеме. Он не сразу заметил фигуру на лужайке перед крыльцом и едва не подпрыгнул, когда та вдруг пошевелилась, однако быстро распознал знакомые очертания. «Тоби? Эй!» Да, это был новый знакомый, но он ни на что не реагировал. Вскинув голову, он раскачивался из стороны в сторону, словно его штормило. Он почему-то был в свитере и брюках, а куртка вместе с сумкой валялись рядом на земле. Спотыкаясь от волнения, Ленард спустился с крыльца и подошел к нему. «Тоби, что случилось?» — коснулся он его плеча. Глаза у того закатились и казались полностью белыми. Ленард в ужасе охнул. «Боже!» Тобиас, конечно же, не ответил, продолжая стоять и раскачиваться. Он даже не моргал, а еще он был ужасно бледным. Просто белое пятно в ночи, и от него веяло ледяным холодом. «Давай мы вернемся в дом». Ленард подхватил плащ и сумку с земли и, аккуратно взяв Тоби за плечо, мягко, но настойчиво повел его в сторону хижины. Ноги у парня заплетались, цеплялись за траву и друг за друга, поэтому двигались они медленно, но хотя бы двигались. «Луна такая огромная», — бормотал Тобиас, постоянно оборачиваясь и поднимая голову к небу. «Да, очень огромная, но нам надо в дом». Забраться на крыльцо стоило отдельных усилий. Ленни едва ли не пришлось поднимать Тобиаса, потому что тот норовил споткнуться и сложиться пополам прямо на ступеньках. Когда они, наконец, оказались в доме, Ленард сразу же закрыл дверь на щеколду. Тоби все еще раскачивался и бормотал что-то про луну, даже порывался наружу, однако Лен схватил его уже крепче и повел в комнату. Усадил на край кровати, накинул ему на плечи плащ, взял его за руки и принялся растирать Тоби ладони, попутно согревая их дыханием. «Только не умирай», — как мантру мысленно повторял Лен, боясь, что парень сильно переохладился. Губы у того теперь были синие. Некоторое время спустя Тобиас будто бы начал постепенно отогреваться и приходить в себя. Он прикрыл глаза. «Тоби», — рискнул обратиться Ленард. Тот промолчал, все еще находясь в каком-то пограничном состоянии. Лен прикусил язык и решил оставить разговоры до утра, хоть и жутко хотелось выяснить здесь и сейчас, что вообще происходит с новым знакомым. И главное, чем он может помочь. Внезапно Тобиас вскочил, неудачно толкнув коленями Ленарда, и тот едва не повалился на пол. Плащ слетел с плеч Тоби. «Эй!» Парень снова закачался из стороны в сторону. «Надо, надо, луна, надо, надо, наружу, не могу, так холодно». «О, нет!» Ленард тоже вскочил и схватил Тобиаса за плечи. «Не надо ходить на улицу, там опасно!» «Опасно, холодно, холодно, луна нужна!» «Тоби, тебе не нужна луна!» — сказал Лен. Он вообще не понимал, зачем все это говорил. Тобиас наверняка мало что воспринимал в таком состоянии. И тем не менее Ленард продолжал. «Если так хочется, можешь смотреть на нее через окно». «Да, окно, луна, холодно. Смотреть». «Да, именно», — сказал Лен, пытаясь усадить Тоби обратно на кровать. «Отсюда тоже видно луну». Хотя это было неправдой, так как луна успела переместиться на небосводе, и был виден только ее край. Тоби вдруг охнул и обмяк. Ленард удержал его, прижав к себе. Сердце его ухнуло в желудок. «Боги, вот и все». Он уложил парня на кровать. Тот глубоко дышал и медленно скручивался в позу эмбриона. Выглядело так, будто крепко уснул. Ленард накинул на него плащ и присел рядом, предчувствуя, что до рассвета теперь точно не уснет.